Что ты думаешь по поводу порции суши? Имелось в виду, не возражает ли Кирилл против ужина в одном из японских ресторанов, коих нынче в Москве великое множество. Компания довольно часто отдавала предпочтение японской кухне, и особенно большому и дорогому ресторану «Токио», расположенному у самых ворот Кремля, в здании некогда главной державной гостиницы России. Ничего не значащий для него каких-нибудь пару недель назад вопрос сейчас заставил его сердце забиться много чаще нормального ритма. Однако он нашел в себе силы ответить так же ровно и буднично, как если бы не было этих дней. «Годится. Если приедешь первым, закажи мне порцию гребешков и 200 граммов мраморного мяса». На том конце провода обозначилась пауза, очень короткая, всего несколько мгновений. Но и этого было достаточно ему, чтобы понять. Такой реакции не ждали. Когда же собеседник заговорил, то по тону его стало ясно. Он искренне рад, что удалось избежать объяснений. И миссия его, которой он, очевидно, тяготился, закончилась столь легко и приятно. «Отлично. Тогда подгребай к Токио минут через 40-50. Тебе же близко. До встречи, старик!» Отключив телефон, он пытался проанализировать звонок. Очевидно, что Вадик, человек в их кругу не очень значимый, так скорее подросший мальчик на побегушках, которого взяли в компанию только для того, чтобы не обременять себя решением разного рода конфиденциальных организационных вопросов, не по собственной инициативе приглашает его вновь вернуться на их ритуальные трапезы. Так решила компания, или, по крайней мере, ее негласные лидеры. Что толкнуло их на этот шаг? В поисках ответа он пытался рассуждать логично, но привычный и блестяще освоенный ранее мыслительный процесс теперь оказался для него не по силам. Мысли путались в голове, мельтеша, избивая друг друга. Кроме того, в нем вдруг громко заговорила гордыня, заглушая слабый и без того голос разума. «Они просто не могут обойтись без меня. Слишком много концов в моих руках. Слишком много замкнулось на мне. И хватило их только на 2 недели». В итоге он устал вслушиваться во все голоса, которые во множестве звучали теперь внутри его, и предпочел услышать тот, что был всех громче, за что был жестоко наказан уже в первые минуты ужина в закрытом кабинете ресторана «Токио». Его встретили настороженно и отчужденно. Впрочем, внешние приличия были соблюдены. После обычного обмена приветствиями последовал легкий треп ни о чем, в ожидании, пока будет принесена еда. Но едва только официанты расставили перед ними деревянные подносики с суши и с сашими, пиалы с мисо-супом, корзиночки с кусками обжаренной в сухарях курицы, крохотные пиалы с соевым соусом и миниатюрные графинчики с саке, прочие закуски, напитки и почтительно удалились, в воздухе повисла напряженная тишина. Обычно к обсуждению серьезных дел они переходили к середине, а то и в конце ужина. Но сейчас всех тяготила ситуация недосказанности и ожидания развязки, посему разговор начался сразу. Вкратце, дело было в следующем. Несколько человек, включая Кирилла, на паях владели крупным коммерческим банком, точнее, очень крупным, а если быть уж совсем точным, то одним из крупнейших в стране. Теперь ему без обиняков предлагалось продать свой пай одному из недавних приятелей, собственно,